Хочу вкратце рассказать о том благовестии, на котором я могла быть в этом году. Оно проходило в городе Таллин. В конце июля начиналось, всего одну недельку. Хочется отметить, что каждое благовестие, оно является нелегким. И как-то порой часто начинать очень нелегко. В этом году оно начиналось тоже с очень дождливой погоды. Когда группа к нам приехала, благовестников из Германии, то когда мы утром уже собрались ехать в Таллин, такая погода была очень дождливая, и казалось, что палатку ставить не самый лучший вариант, может, как-то по-другому, но благодаря дерзновению братьев все-таки поставили палатку, и началось совершаться служение там. В этом году там особенностей сильных не было, но, как всегда, во всяком труде есть и переживания, и радости. И я думаю, кто участвует в этом деле, для того Бог как бы особо близок, и, может быть, какие-то переживания или вопросы есть личные, и Бог и на это все отвечает. Утром у нас была всегда совместная молитва. Там можно было много для своего сердца почерпать. Запомнилась мысль такая была, чтобы мы научились благодарить Бога. Как бы у нас свойственно, что мы часто просим Бога, но чтобы благодарить Бога, это тоже является частью благочестия. И вот лично для себя я тоже приняла этот урок, что вот как мало я говорю Богу спасибо за все, что нас окружает, за все Его благодеяния к нам. И когда это общение заканчивалось, тогда обычно ехали в город. В этот раз ходили по району и приглашали всех. Брали братья колоночку, начинали с пения, потом стих или кратенькое слово. Люди, конечно, все разно принимают. Кто-то, как всегда, очень негативно и не хочет слушать, угрожают. Бывают случаи, что вызывают полицию. Но всегда есть к великой радости те люди, которые отзываются и хотят услышать больше о Боге. И я также понимаю, что если мы свидетельствуем, то препятствия всегда будут. Но Бог не обещал, что будет очень это легко, а наоборот утешаться тем, что этот труд не напрасен. Многие люди говорили, что мы обязательно придем, нам очень нравится, но почему-то их не оказывалось, потому что все-таки это нелегко победить лукавого, когда он придумывает сразу какие-то такие отговорки, что, может, в следующий раз пойду. Но, несмотря на все это, по милости Божией, благовестие совершилось. Во всем этом проявляется рука Божья и к нам, и также и к окружающему народу. Аминь.